Глава 8. Возражение Аввы Германа касательно сказанного о святом причастии. Герман. Выше было сказано, что только святые должны быть причастниками небесных таинств, а теперь прибавляется, что невозможно человеку быть совершенно свободным от греха. Если нет никого свободного от греха, то нет никого и святого, следовательно, человек, которому недостает святости, не может быть причастником таинств Христовых, также не должен и ожидать Царства Небесного, которое Господь обещает одним святым. Глава 9. Ответ. Многие могут быть святыми, но нет никого без греха, кроме Христа. Фиона. Мы не можем отвергать, что есть много святых и праведных, но между святым и безгрешным большое различие. Ибо иное быть кому-нибудь святым, то есть посвященным богопочтению, ибо это имя, по свидетельству Священного Писания, есть общее не только для людей, но и для мест и сосудов храма и жаровин, а другое — быть без греха, что приличествует единственно величию Господа нашего Иисуса Христа, о котором апостол говорит, присваивая ему как особенное преимущество, как нечто несравненное и божественное. Он не сделал никакого греха. 1 Петра 2:22. Иначе такая похвала была бы слишком маловажной и недостойной его проповеди, если бы и мы могли проводить жизнь, свободную от всякого греха. Еще апостол говорит, «Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». К Евреям 4:15. Итак, если бы и мы, земные, смиренные, могли иметь ту общность с превосходным и божественным первосвященником, чтобы и мы были искушаемы без всякого греха, то для чего бы апостол, усматривая в нем это, как нечто единственное и особенное, заслугу его обозначил с таким различием от людей? Следовательно, этой одной исключительной чертою отличается от всех нас тот, кто, как известно, был искушаем без греха. Ибо кто из людей, даже храбрый и воинственный, не подвергался часто неприятельским стрелам? Кто, обложенный как бы непроницаемой плотью, без опасения подвергался стольким опасностям в сражении? А он один, прекрасный добротою, больше всех сынов человеческих. Псалом 44. Подвергшись человеческой смерти со всей слабостью плоти, никогда не имел никакой нечистоты. Глава 10. Только Сын Божий без всякого уязвления грехом победил Искусителя. Он был искушен по подобию нашему, к Евреям 4:15. Сперва страстью чревоугодия, так что хитрый змей в том же порядке, в каком прежде обольстил Адама, старался искусить его желанием пищи, говоря, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами» от Матфея 4:3. Но, не допустив никакого греха в этом искушении, хотя и представлялось к этому несомненное удобство, он отверг пищу, которую предлагал ему лукавый искуситель, говоря, «Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». От Матфея 4:4, Второзаконие 8:3. Он был искушаем также тщеславием, по подобию нашему, когда ему было сказано «Если ты Сын Божий, то бросься вниз», стих 6. Но он не был уловлен лукавым внушением дьявола, и, опровергая тщеславного обольстителя изречением Священного Писания, ответил «Не искушайте Господа Бога вашего». Там же стих 7, Второзаконие 6:16. Он был искушаем и гордостью по подобию нашему, когда дьявол обещал ему все царства мира и славу их. Но злое искушение отвергнуто и посрамлено, ибо он ответил ему, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Там же стих 10, Второзаконие 6:13. Из этих свидетельств научаемся, что и мы также словами Священного Писания должны противиться лукавым внушениям врага. Опять Спаситель был искушаем гордостью по подобию нашему, когда тот же хитрый клеветник через людей старался предложить ему царство, которое он прежде отверг. Но он без греха посрамил наветы Искусителя, ибо когда Иисус узнал, что хотят прийти, взять его и сделать его царем, опять ушел на гору один. От Иоанна 6:15. Был он искушаем по подобию нашему, когда били его бичами, рукою полонитом, плевали, когда до конца претерпел чрезвычайные мучения на кресте. Но никогда никакими, не говорю поношениями, даже и мучениями, он не был возбужден и к самому легкому негодованию. Напротив, вися на кресте, умилительно взывал: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». От Луки 23:34. Глава 11. Один Христос пришел в подобии плоти греха. Как же тогда понимать и то, что апостол говорит об Иисусе Христе, что Он пришел в подобии плоти греховной, если бы и мы могли иметь плоть, не оскверняемую никаким грехом? К Римлянам 8:3. Ибо и это о том, кто один есть без греха, упоминается как нечто единственное. Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, потому что Спаситель, принимая истинное и целое существо человеческой плоти, принял не сам грех в ней, но подобие греха. Подобие должно относиться не к истинности плоти, по превратному понятию некоторых еретиков, а к образу греха, ибо в нем была хотя и истинная плоть, но без греха, то есть подобная греховной. То относится к истинности человеческого существа, а это к порокам и нравам. Он имел подобие плоти греховной, когда, как человек не знающий, заботясь о хлебе, спрашивал: «Сколько хлебов имеете?» От Марка 6:38. Но как плоть его не была подвержена греху, так и душа неведению. Потом евангелист прибавляет: «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». От Иоанна 6:6. Он имел плоть, подобную нашей грешной, когда, как бы жаждая, просил у самаритянской женщины пить, но она не была осквернена греховной нечистотою, потому что, напротив, женщина была вызвана на то, чтобы просить у него воду живую, которая не допускала бы ей жаждать никогда, но была в ней источником воды, текущей в жизнь вечную. От Иоанна 4:7. Он имел истинную эту плоть, когда спал на корабле, но чтобы плавающие с ним не обманулись подобием плоти греховной, он, встав, запретил ветру и морю, и сделалась великая тишина. От Матфея, глава 8. По общей всем участи он казался подверженным греху, когда говорили о нем: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». От Луки 7:39. Но он не имел действительного греха, потому, обличив хулу фарисея, он тотчас простил грехи женщине. Думали, что он носит грешную плоть, как и другие, когда, как человек, находясь в опасности смерти и пораженный страхом угрожающих мучений, он молился: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, и скорбит смертельно душа моя». От Матфея 26:38-39. Но эта скорбь не знала духовной язвы, потому что виновник жизни не мог бояться смерти, ибо он говорит: «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее». От Иоанна 10:18. Глава 12. Все праведные и святые были не в подобии греха, а в действительности имели грех. Тот человек, который родился от девы, отличается сильно от всех нас, рождающихся от совокупления обоих полов, тем, что все мы не подобие греха, а действительный грех имеем в плоти, а он не действительный грех, а только подобие греха имел и принял истинную плоть. Хотя написанное о нем у пророка Исаии фарисеи хорошо помнили, что он не сделал греха и не было лукавства в устах его, Исаия 53:9. Однако подобием плоти греховной они обманывались, так что говорили: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» от Матфея 11:19. И тому слепому, который получил прозрение, говорили: «Воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник» от Иоанна 9:24. И Пилату говорили: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе» от Иоанна 18:30. Итак, кто осмелится считать себя без греха, тот виновен будет в пороке хулы и гордости, если будет присваивать себе равенство в том, что свойственно только одному Иисусу Христу, ибо будет следовать, что, по его словам, он имеет подобие плоти греховной, а не действительный грех.